Глава 6. Тебе повезло, ты не такой, как все. Интерфакс. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве отказалась комментировать высылку очередной партии нелегалов в неприспособленных для перевозки людей вагонах. The New York Times. Журналист, обвинивший вероятного кандидата в президенты США Каролину Пикард в сексуальных домогательствах на рабочем месте, получит компенсацию лишь после отмены особого положения в штате Нью-Йорк. Московский кроманьонец. Судебное разбирательство теряет свой смысл, свою интригу. Юристы, неужели вы опять промолчите? Из сводки ФСПП. Поисковая служба. Отделение Боспор-29. 20 мая. 8:15. Вместо будильника коротко звякнул телефон, спаренный с аппаратом в кабинете. Вообще-то весь личный наличный состав боевого ядра отделения Боспор-29 уже не спал. Целовался. «Абздольц! Вообще ни минуты личного времени! Я возьму!» Мариетта приподнялась, но телефон уже умолк. Трубку сняли в кабинете. «Вот коммуналка!» — вздохнул Андрей. Мариетта сунулась в коридор, замерла и сдержанно поздоровалась. «Доброе утро, мосье комиссар!» Боец Копчага, пытаясь одернуть куцый подол рубашечки в оранжевых кружевах, проскользнула в санузел. Андрей выглянул, комиссар стоял в дверях кабинета и пожевывал незажженную сигару. Молча помахал листком с телефонограммой. «Благодарю», — сказал Андрей. «Скучаете по оперативной работе?» «Отчего не помочь коллегам?» Полицейский комиссар ткнул сигарой в сторону санузла. «Не находите, что девчушка похорошела и стала куда более толковой подчиненной? Если честно, а, старина?» «Если честно, то да. Но мое старомодное коммунистическое воспитание не одобряет обсуждение подобных тем. По крайней мере, на трезвую голову. Я жутко закомплексован». Комиссар широко, фирменно ухмыльнулся. «Неужели? Наша сеньорита о вас того же мнения?» «Да хватит вам сплетничать!» Выглянула энергично работающая зубной щеткой Маня. «Фист! Да за чаю не попьем!» Андрей двинулся одеваться, коллега Копчага прямо с зубной щеткой метнулась в пищеблок ставить чайник. С возмущенным фырчанием туда же пронесся Пуштун, прочувствовавший, что может остаться без законного утреннего кормления. «Что это нам на бухгалтеров так везет?» — проворчала Копчага, закидывая на плечо рейдовый рюкзак. «Опасная профессия. Правда, этот Валерий Михайлович не бухгалтер, а экономист, ведущий сотрудник. То-то они там в офисе в такую рань всполошились. Не успеет человек толком сгинуть, а начальство уже на ушах. Я и говорю, вообще никакой личной жизни у населения». Пока ехали на Варшавское шоссе, Мариетта фантазировала на тему, куда именно могло занести ведущего экономиста. Объект. Нечаев В.М. 61-го года. Исчез из своего рабочего кабинета. Семейное положение. Разведен уже более 20 лет. Дети взрослые, живут отдельно. Материальных проблем не имел. Алкоголь и наркотики. Отношения резко отрицательные. «Влюбился», — сделала совершенно логичный вывод Копчага. «Большое безответное чувство. Она молода, длиннонога и жестокосердечна. Или экономиста в таком возрасте ноги вообще не волнуют?» «Давайте без намеков». «Абзац, какие намеки? Вы же, Андрей Сергеевич, на 7-м десятке будете за девчоночками, как гонный лось, носиться. Да я не против. Буду тебя настойкой женьшеня или уторококком и этим, как его, фужуньбао подкармливать». «Мерси. Но придется учитывать текущую военно-политическую обстановку». Маня вздохнула. «Не обламывай. Ладно, пока этим Валерием Михайловичем озадачимся. Куда деваются заслуженные экономисты? Они же как штирлицы». След действительно взять не удалось. Кабинет был небольшим, но вполне достойным. Шкафы с сотнями скоросшивателей, хорошее кожаное кресло, современный ноутбук. Ровно расставленные на подоконнике денежные деревца. И вообще, порядок идеальный. Андрей посмотрел на настольный прибор из натурального дерева. Точеная башенка с безупречно заточенными карандашами, Три ручки лежат отдельно, в явно не случайном, строго по размеру порядке. Утомленный оператор координаторской группы сидел под дверью и развлекался, пытаясь взять крупным планом среднюю часть младшего сержанта Копчаги с виднеющимся из-под полы куртки краем импозантной кобуры. Маня показала оператору кулак. «Давайте-ка сюда еще разок эту старшую тетеньку пригласим», — сказал Андрей. «Понимаете, все как всегда было. Мы с Валерием Михайловичем всегда приходим рано. Пока офис пустой, можно спокойно поработать. Потом текучка наваливается, а у нас полугодовой отчет. Новые филиалы открылись. Ну, вы понимаете». «Вполне. Вы продолжайте, продолжайте». Дама, моложавая, ухоженная, жалобно моргнула. Глаза за тонкими стеклами дико дорогих модных очков были растерянны. Искренне потрясена бухгалтерша исчезновением коллеги. «Я пришла. Ну, все как обычно. Кексики вот испекла. Я, знаете ли, сама пеку. С вишенками. У нас традиция. Утренний чай по-домашнему». «Понимаем. Извините, а вы в каких отношениях с Валерием Михайловичем?» «Господи, да что вы такое? Мы коллеги. Валерий Михайлович изумительный специалист. Таких, как он, единицы. Его статьи по амортизации внеоборотных активов вся страна читает. Как вы можете на какие-то пошлости намекать?» Из-под очков достойного главбуха потекли прозрачные слезки. «Ой, да что вы такое подумали?» — изумилась Мариетта. «Мы исключительно о ваших профессиональных отношениях и спрашиваем. Не было ли конфликтов на профессиональной почве? По-разному, знаете ли, бывает. Разный подход к квартальной отчетности, методика иная, принтер не поделили». «Нет, нет, что вы!» Главбухша поспешно вытерла слезы. «Валерий Михайлович был специалистом высочайшего класса, примером для всего нашего коллектива. Недавно о пенсии обмолвился, так мы с генеральным директором были готовы на колени встать, только бы работал, не бросал нас. Вы не представляете, что это был за специалист. Господи, почему я говорю «был»? Ведь вы же его найдете. Я только вчера передачу о вашем ФСПП в ночных новостях смотрела». «Вы, пожалуйста, не плачьте. Мы сделаем все, что в наших силах. Давайте вернемся к господину Нечаеву. Нам о нем разные мелочи узнать нужно, бытовые и личного порядка. Пока мы знаем, что он был отличным специалистом. Но, извините, нам поможет лишь всесторонний портрет. Не побоюсь этого слова, интимный. У каждого из нас есть слабости, особенности. Уверяю вас, мы в желтую прессу жареные факты сливать не собираемся». «Так не было ничего такого», — беспомощно развела ручками главбухша. «Я с Валерием Михайловичем уже 14 лет работаю. Любит он чай хороший, настоящий, китайский, свежую выпечку. Иногда с рюмочкой ликера почаевничаем». «Извините, это все любят», — заметила Мариетта. «Что-нибудь более индивидуальное?» «Нет такого. Приходит Валерий Михайлович в офис рано, уходит поздно. Но я, например, в таком же режиме существую. Но у нас, правда, еще дача есть. Валерий Михайлович и по субботам предпочитал работать. Его наши молодые сотрудники слегка раздражают. Текучка на младших должностях. Молодые, неорганизованные. С курьерами не знаем, что и делать. Иногда пропадут на весь день». «Понятно». Андрей постучал пальцем по ноутбуку пропавшего. «А здесь у нас что?» «Перерывы между цифрами отчетов господин Нечаев делал? Музыка, фильмы, косынка?» Главбухша несколько смутилась. «Валерий Михайлович в свободное время писал статьи для бухучета. Тяготел бухгалтерии, тянуло его от скучной экономики. И он же все время в офисе, по-моему, всего дважды на больничном был. Страшно переживал, работал дома». «Ответственнейший человечище», — закивала Копчага. «Давайте еще детальку к образу добавим». «Ну, эротику иногда смотрел. Очень легкую, мне наш сисадмин говорил. Иногда оттуда с сайтов трояны лезли. Но ведь должен человек как-то головой отдыхать, чем-то легкомысленным заняться». «Без сомнения», — с готовностью согласилась Маня. «Мы совершенно осуждать не собираемся». Главбухшу выставили, а опергруппа сидела у стола под оком видеокамеры и размышляла. «Абздольц», — совершенно не за что ухватиться, — вздохнула Копчага. — Что-то не могу представить, что он к топле с тёлочком ушмыгнул. — Это точно не тот человек. Андрей провел пальцем по глянцевой поверхности ноутбука. Опергруппа поразглядывала оставшийся след, и командир отделения пробормотал. — Значит, он сам протирал. Уборщицу сегодня в кабинет не пустили. — Угу, вон салфетки. Сам полировал. Вот зануда. И пропал занудно. Мир чуть вздрогнул. Андрей остался сидеть, похоже, на том же самом кресле. Или на очень похожем. «Ай!» — сказала Мариетта. На нее неторопливо заваливалась стремянка. Лестницу подхватили и утвердили в углу. Опергруппа находилась в крошечном помещении, заставленном мебелью, но проход был свободен. Над одной из дверей горела зеленая табличка «Запасной выход». Из-за другой доносился легкий шум. «Офис!» — шепотом сказала Мариетта. «Похоже. Как бы тут черти с двуручными дыроколами не повыскакивали». Андрей расстегнул под курткой кобуру. «Скажешь тоже. Ну какие тут черти?» Возмущалась Маня на всякий случай шепотом. Поднаторевший в поисках личный состав Боспора-29 угрозу чувствовал. Правда, смутную и не очень близкую. Дверь оказалась не запертой. Коридор довольно светлый, длинный. Светильники под потолком, современные обои под покраску. Двери, неразборчивые голоса. Вот застрекотал матричный принтер. Открылась дверь, вышла пухленькая, вполне приятная внешности дамочка, прижимающая к животу несколько папок. Мельком взглянула на замерших ФСППшников и деловито заспешила по коридору. Каблучки мягко постукивали по серому ковролину. «У этой рогов нет», — задумчиво сказала Копчага. «Разве что мужу в легкую наставляет. Знаешь, старый, по-моему, мы в офис соскользнули. В большущий». Опергруппа проследовала по коридору. Отдел поквартального планирования в количестве 6 комнат, пронумерованных строгими римскими цифрами, потом секция квартальной отчетности, АСУ «Квартал 9», департамент общего планирования 120/6А44 с прилепленным к двери объявлением «Строго квартальные», по декадным обращаться в 120/6Б44. Из департамента выпорхнула пара девиц, размахивая пачками сигарет, устремилась мимо поисковиков. Начесанная брюнетка кокетливо порхнула на Андрея длиннющими ресницами. «Точно, квартальные переулочные», — проворчала Мариетта. «Швабры офисные! Впрочем, ты ведь курящих не любишь?» «Не отвлекайся, Копчага. Нам нужен не Чаев, а не уточнение личных предпочтений». Опергруппа проследовала мимо еще двух квартальных отделов. Планово-расчетного отдела квартальной отчетности и мимо АСУ «Квартал 9А», откуда здорово несло расплавленной канифолью. Пошли отделы по квартальной отчетности, но уже с дробными цифрами на дверях. Поисковики заглянули в уютную комнатку, где одиноко побулькивала кофемашина. Здесь было чистенько, на тарелочках лежало печенье юбилейное и сушки. Поисковики миновали еще с десяток дверей, из-за которых доносилось деловитое жужжание голосов квартальных трудяг, и Андрей остановился. Есть мнение, что коридор имеет тенденцию к закруглению. «Что, уже действует?» — сочувственно поинтересовалась подруга. «Да, хочется в кресло и сверять циферки. Натурально не в ту сторону прёмся. Нужно было к курилке или тех лохудр допросить». «Тебе они вроде антипатичны были». «Мы на задании. Я собой героически владею». «Это хорошо». Андрей смотрел на часы. «Нужно на что-то опираться, поскольку время у нас точно шалит. Уже 11:30. Или часы опять подводят, или время здесь корректируется». «Нет, тут, само собой, все обеда ждут. Пошли девиц допросим, пока они в кафе не рванули». Опергруппа повернула назад, дошла до местного пищеблока. Здесь уже сидела парочка, пила кофе. «Простите», — Андрей старался не показывать рюкзак, но аборигены на полевую форму пришельцев, похоже, внимания вообще не обращали. Смотрели на гостей вполне доброжелательно. «Мы ищем Нечаева Валерия Михайловича. Специалист-экономист. Случайно не у вас такой?» «Заблудились?» — молодой человек улыбнулся Мариетте и принялся поправлять галстук. «Я сам вчера, как пошел в годовой, так не поверите, только к концу дня и выбрался. Хозяйственникам сразу жалобу написал, но абсолютно невозможно в их указателях разобраться. Что касается искомого вами Нечаева ВМ, то, увы, у нас в отделе такой не работает. Может, у вас Нелличка?» Нелличка моргнула чуть близорукими, но весьма симпатичными глазками и запротестовала. «Что ты? У нас же сугубо женское царство. А Нечаев, кажется, в 28/4 сидит. Это в конце коридора. Я вчера отчет за третью неделю второго квартала относила. С их экономистом здоровалась. Такой симпатичный в годах, да?» «Спасибо вам большое». Андрей вышел в коридор и записал номер названной комнаты. Если исходить из собственного опыта работы в офисах, здесь разумнее все подряд записывать. Опергруппа бодро зашагала по коридору, Андрей сверялся с блокнотом. Пока двигались вдоль дверей, лишенных дробей. «Послушай, с чего этот Нечаев симпатичный?» — задумчиво пробормотала Копчага. «Ты же фото видел? Занудная перхотно-ванильная ряжка». «Может, девушка его статьи в бухучете читала? Прониклась?» «Тогда бы сказала, умный или продвинутый. Нет, путает блондиночка. Нечаев у них не мог экономистом сидеть. Он же сегодня только пропал. Даже если учесть временные коррективы. И вообще, мы, наверное, не в ту сторону идем». «Вот черт! Нужно было уточнить». Опергруппа повернула назад. Копчага сказала. «Давай я уточню. Между нами девочками ты женщин вообще не так спрашиваешь». Андрей пожал плечами. Мариетта взялась за ручку приоткрытой двери пищеблока и тут же попятилась назад. Выражение лица у подруги было довольно странным. Андрей прислушался, расслышал тихие вздохи и догадался. Опергруппа скромно пошла прочь от романтичного пищеблока. Андрей вполголоса заметил. «Хм, мы же минуту назад здесь были. Сидели культурные служащие, мирно кофе пили. У них же там все по минутам. Чуть задержишься, начальство вопить начинает. Я помню, сама офисным планктоном побарахтаться успела. Но вообще-то служебные романы — такая упоительная вещь». «Не подначивай. В кабинеты соваться не будем. Там нас самих расспрашивать начнут. Дойдем до курилки». До курилки оказалось не близко. В застекленной комнатке девиц из квартального уже не было. Стояли трое мужчин средних лет. Активно дымили и беседовали о вечно заедающем принтере. Андрей направился к аборигенам, но тут донесся невнятный звук, и оба коридора мгновенно наполнились голосами и постукиванием спешащих каблучков. Офисный люд энергично устремился к лестнице за курилкой. «Это что за обздольц с полундрой?» — несколько встревоженно поинтересовалась Мариетта, следя за калейдоскопом причесок, бижутерии, светлых блузок и темных пиджаков за стеклом. «Пожарная тревога?» «Скорее обед». Андрей посмотрел на часы. «Ровно 13:00. Прием пищи и свежих сплетен в теплой дружеской обстановке. Давай за ними двинемся. Сытым людям торопиться некуда, и они более склонны к беседам». «Не задавят?» Опасалась Мариетта напрасно. Коридор и лестница уже опустели. Лязгнули двери лифта. На площадке осталась лишь одна молодая женщина, прижимающая к уху мобильный телефон. «Мама! Мама! Алло! Да что ж такое со связью? Безобразие!» Оперативники переглянулись. «Между прочим, окон мы вообще не видели», — пробормотал Андрей. «Закольцовано все». «Очень может быть», — согласилась подруга. «Главное не заблудиться». На площадке было пусто, в шахте деловито жужжал лифт. Вдоль стены уходила пластиковая труба, по которой изредка проносились цилиндры. «Пневмопочта», — Андрей покачал головой. «С размахом тут засели». «Да фиг с ней!» — Мариетта разглядывала стену. Над лестницей красовался длинный ряд табличек-указателей. Финансовый 203-45-9L. Под отчетности 33-45-76-АК. Статистика 38. Первое полугодие. Авансовые 5 SV. Только для внутренних командировок. Табличек было не меньше полусотни. «Я только WC расшифровала», — тоскливо призналась Мариетта. Опергруппа заглянула в ближайший коридор. Опять отделы по квартального планирования, но с латинскими литерами после номера. Мариетта некультурно сплюнула на ковролин. «Языка нужно брать. Прищучим какую-нибудь Нелличку. Ты ее будешь пытать, а я допрашивать». «Лучше наоборот. У тебя отличная наставница по курсу «Экзотик фемин садизма». Только пытать местных бессмысленно. Они нечаево вряд ли могут знать. Кроме того, мне кажется, здесь не все здешние». «Да, есть такое ощущение». Мариетта посмотрела на указатели. «Слушай, вот же внизу, синим по белому, справочная 1-1-108». «Вроде не было таблички», — усомнился Андрей. «Не заметили мы, в смущенных чувствах. Давай съездим и официально спросим. Лифт рядом. Нам явно первый этаж нужен. Комната 108 — это где-то у входа». «А еще единица прицеплена. Зачем? Тут все может быть не так просто». Андрей замолчал. В тишине вместе с Мариеттой пялились на девицу в аквариуме курилки. Блондинка щелкнула золотой зажигалкой. Тонкая сигарета, артистично удерживаемая в длинных трехцветных ноготках. Деловой костюм, но так идеально по фигуре, что и тыл, и остальное прямо сияет. Шатенка была ничуть не хуже. И губищи у обеих такие, пухло однозначные. «Да», — пробормотала Мариетта, — «элита, вершина эволюции секретутства». «Мань». «Я же ничего не говорю, сама уставилась. Только они вообще не живые. Осознай, старый!» Секретарши хихикали совсем как живые. Андрей перевел дух и нажал на кнопку вызова лифта. «Поехали на первый. Без справочной точно не разберемся». «Думаешь, на ресепшене попроще кисы сидят? Или наоборот?» В лифте Копчага несколько успокоилась. Народ здесь стоял плотно и вперемешку. Посыльный с тележкой, груженной пачками бумаги, озабоченные клерки, пытающиеся и на ходу читать документы, рядовые офисные тетки, бурно негодующие на сбои в 1С. Имелась и секретарша, но классом попроще, да и сильно занятая, отпихивала локтем веселого сисадмина. Имелся в лифте и охранник, в темной форме, белой рубашке с галстуком. С любопытством косился на оперативников, видимо, форма интересовала. Посыльный начал выяснять, на каком этаже ему выходить, чтобы гарантированно попасть в архив 1073Е. Парню охотно начали объяснять. Андрей воспользовался моментом, спросил справочную 1-1-108. Попутчики начали оживленно спорить, обсуждая маршрут. Заходили новые пассажиры, сходу вступали в дискуссию. Наконец оперативникам закричали, что пора выходить или точно проедут. Кто-то нажал кнопку. Протискиваясь к выходу, Андрей мельком увидел панель лифта. Кнопок там было, как на двух компьютерных клавиатурах. Лифт закрыл двери и уполз, а группа ФСПП осталась на довольно темноватой лестничной площадке. Под тусклой лампочкой покачивалась табличка 1-1-108-Г. «Ну, определенно, Г!» — заворчала Мариетта. «Куда, придурки, нас высадили? Тут до справочной, когда...» «Не психуй. Идет кто-то. Сейчас спросим». Скрипнула дверь, на миг явив длинный коридор с круглыми плафонами и лепниной под потолком. Вышел солидный дядька, зажал под мышкой портфель и начал закуривать. Видать, на 1-1-108-Г специально отведенными местами для курения не озадачивались. Андрей задал вопрос о справочной. Дядька начал объяснять, взмахивая рукой с зажатой между пальцев беломориной и стряхивая пепел в прикрученную к батарее пол-литровую банку. Оказывается, поисковики сели не на тот лифт. Этот по грузовому стволу шел, а нужно было по пассажирскому. Вот тот точнёхонько на 1-1-108 и высаживает. Хотя к справочной лучше идти через 1-1-109 или через 03-66. Там удобный пожарный проход. «Так лифт же один был», — жалобно воззвала к справедливости и здравому смыслу Мариетта. Дядька удивился. «Вы что, последнее распоряжение ХОЗУ УПРС не читали? Там черным по белому. в связи с уменьшившимся пассажиропотоком, почетным дням четных недель, в обеденное время рекомендованы и допускаются дополнительные грузовые рейсы со строгим соблюдением прежнего графика, за исключением этажей с 1, 20, 64 по вторникам, средам и... Извините, не все помню. Память уже не та. Вы бы в комитете логистики уточнили. Этим у них третий департамент занимается совместно с 12-м комитетом СОВВРАНО. Еще четвертая экспедиция Межфураж-Треста. Эти совсем рядом сидят. Вот налево, по коридору вниз, до колонки. Потом в столовую пройдете, там спросите. Но надо бы вам распоряжение изучить. Спасибо, я его отксерил, но взять позабыл, сказал Андрей. Память совсем сдает. Вот и я говорю, грустно кивнул мужик. Говорят, настой девисила нужно пить. Выпьем, стиснув зубы, заверила Мариетта. С портвейном Кавказ. Он тонизирующий эффект усугубляет. А сейчас подскажите, на каком нам этаже выходить, чтобы до справочной добрести? Нам срочно нужно. Срочно только кошки штемпелюются, заметил совсем загрустивший абориген. Если вам срочно, то имейте в виду, что грузовой лифт только через 54 минуты подойдет. До пассажирского ствола вам почти столько же идти. Двигайтесь уж напрямую. До центральной лестницы, потом вниз два пролета. Ко второму фойе выйдете и по министерской лестнице наверх подниметесь. Там подскажут. Да, собственно, очередь к справочной и так видно. «Большое вам мерси», — пробормотала ошалевшая Мариетта. Опергруппа обреченно двинулась вглубь коридора. Свет был тускловат, вместо ковролина тянулась чистенькая и простенькая ковровая дорожка. На дверях висели чинные, строгого классического дизайна таблички. Здесь гнездился 18-й подотдел учета планирования охраны труда. Из-за дверей доносилось многоголосое, довольно мелодичное звяканье. «Это у них дыроколы вместо кастаньет?» — осведомилась Мариетта. «Вряд ли. Полагаю, арифмометры». «Это что за девайс?» На арифмометры удалось посмотреть вблизи. Прямо в коридоре была сделана выгородка с окошком. Внутри сосредоточенный парень ковырял отверткой замысловатую вычислительную машинку с ручным приводом. Перед окошком переминалась с ноги на ногу лишенная личного оружия тетенька. Опергруппа не успела пройти мимо, как из двери одного из кабинетов вылетела девица с арифмометром под мышкой. «Вась, он опять! А у меня сводка утренняя недоделана!» «Я говорю, нежнее крутите! Ручку в бок не дергайте!» — сердито сказал парень. «ВММ — это вам вовсе не Феликс. Привыкли, понимаешь?» Примечание. ВММ и Феликс — марки арифмометров, производившихся в СССР. Конец примечания. Опергруппа миновала пятый линейный участок контроля учета и дверь Машбюро. Массивная дверь, пулеметный стрекот десятков пишущих машинок не слишком-то глушила. Снаружи очереди ятраней поддерживал вой убийственной машины, похожей на пузатую ракету на колесах. Уборщица в синеньком халате техничке сделала властный жест. Поисковики остановились, по очереди задрали ноги, щетка пылесоса прошлась по подошвам командирских берцев и девичьих мародеров. Наконец опергруппа добралась до лестницы. «Здесь нам вниз нужно», — сказал Андрей. «Угу. Что-то мы вовсе без дела шляемся. На душе скверно. Вот сейчас выскочит такая злобная Иващенко. Это у нас была такая швабра, исполнительная директорша. Как заорет...» «За стол еще сильнее тянет», — понимающе пробормотал Андрей. «Ну? У меня компакт стоял. Вполне ничего машина. Еще я кактусы поливала. Потом мы бы чаю попили». Манька с ужасом зажала себе рот. «Ну-ну, ты все равно не поддашься, я тебя знаю». Спустились на два пролета, потом еще на два. На министерскую лестница ничуть не походила, но и свернуть было некуда. На дверях лестничных площадок висели убедительные замки. Мариетта порывалась ругаться, но тут опергруппа набрела на оазис. На лестничной площадке стояли автоматы. С шоколадками, банками, с газировками и еще замечательный светло-серый шкаф, так знакомый Андрею. «Могу спорить, без сиропа бесплатная», — с восторгом сказал начальник поискового отделения. Газировка действительно оказалась бесплатной. Впрочем, кондитерский автомат без проблем заглотил предложенную Мариеттой сотню и в изобилии выдал шоколадки. Боспорт-29 сидел на брошенных на ступеньке куртках, перекусывал и пытался расшифровать таблички. Почти вся стена над автоматами была увешана стрелками с надписями. Имелись даже какие-то стилизованные под церковно-славянскую вязь. «Лучше не обращать внимания, это для шпионов понавешено», — заметила Копчага и икнула. Холодная газировка младшему сержанту понравилась больше Фанты. «Нет, шпионы здесь большая редкость. В логику указаний нужно вникнуть. Но если мы вникнем, здесь и останемся». Снизу затопали. Поднявшийся абориген покосился на сидящих и принялся возиться с автоматом. Мариетта смотрела, открыв рот. Местный любитель шоколадок действительно выглядел крайне импозантно. Громоздкий, в длинном тяжелом одеянии с меховой опушкой. Ростом метра под два, а если считать с высокой шапкой, то едва с полтиной. Бородища, Маркс бы обзавидовался. Абориген выковырил из автомата баунти, придирчиво посмотрел упаковку на свет. «Не подскажете, как нам к справочной выйти?» — машинально спросил Андрей. Великан гулко кашлянул, с любопытством посмотрел на Маню. Девушка спешно подтянула к себе ноги. «Так вестимо через нашу вторую канцелярию пройдете и доверху направитесь, примеха и выйдете», — гулко пояснил абориген. «Вторая канцелярия, она-то всем известная». «Это которая тайная?» — пролепетала Копчага. «Эка вы, сударыня, помянули! Бюллетеню-то от глав управ делами 4 не читывали, тайную на 25-43-10 перевели. Влилась в Комитет развития и модернизации рабочей этики. Говаривают, общий дресс-код наконец разрабатывают. Покончат со срамотой грешной. Но то не нашего у Мишка дела. А вам, значится, вниз. Потом...» Великан принялся объяснять, для наглядности чертя на стене, толстым, измазанным чернилами пальцем. Андрей записывал и запоминал. Труженик второй канцелярии, почавкивая батончиком и вытирая пальцы о шубу, ушел скрипеть пером. Мариетта прошептала. «Давай их вообще обойдем. Нечего туда соваться». «Тогда совсем заблудимся. Что за паника? Работают люди. А что не бритые, так там менталитет такой». «Какой в задницу менталитет? Менталитет у них, может, и есть, а секретарш точно дефицит. Вон как смотрел, стряпчий остервевший». «Не преувеличивай. Смотреть на тебя приятно. А костюмы сафари здесь эксклюзив. И уж можешь поверить, девчонки с верхних этажей сюда бегают. Вон какие богатыри здесь грамотные». «Да полный обздольц!» — Мариетту передернула. «Там еще и крыс полно». Крыс во второй канцелярии не встретилось, но капканов в углах стояло предостаточно. Поисковики мирно продвигались сводчатым коридором. Здесь было темновато и душновато, пахло воском, но в принципе ничего страшного. Какой-то сутулый дьяк предупредил, что впереди сундуки архивные двигают, там споткнуться можно. Опергруппа преодолела длинную шеренгу сундуков, с которой возились сопящие подьячие. Выбрались в следующий коридор. Судя по низким потолкам и малолюдью, архив какой-то из номерных канцелярий. «Ну и где та лестница?» — пробурчал Андрей. «Наверное, прошли. Там ответвление вниз намечалось». Мариетта повернула назад. «Так оно ведь вверх должно быть». «Вверх, потом вниз. Согласно последнему циркуляру за номером...» Копчага замерла. Сбоку донесся шум. Нехороший такой. Совершенно неподобающий чинной второй канцелярии. Собственно, даже в демократичной квартальной так не топотали. Поисковики попятились назад. В коридор влетела какая-то фигура, рванула тяжелую дверь второй канцелярии, от души ею грохнула, но кинулась в другую сторону, проскочила мимо затаившейся опергруппы и нырнула в полутьму, подальше от чадящих масляных ламп. «Ушлый какой!» — прошептала Мариетта. Андрей ответить не успел. Коридор наполнился топотом. Выскочившие с узкой лестницы фигуры на миг сгрудились у двери, попихались и ворвались во вторую канцелярию. Через мгновение там забубнили на повышенных тонах. «Эти бритые!» — задумчиво прошептала Мариетта. Андрей успел рассмотреть рослых молодцов в сапогах-ботфортах и шляпах-треуголках. «Да, у этих с бритьем строго. Наверное, из Преображенского приказа». За тяжелой дверью бубнили все громче. Слышалось «лазутчик», и «пес его знает». «Коллега, значит, приблудился», — пробормотал Андрей. «Пойдем-ка познакомимся. Ориентируется он здесь весьма неплохо». Мариетта включила электрический фонарик. Луч запрыгал по сундукам и ларям, уперся в полки, плотно заставленные одинаковыми толстыми томами. Между книг блеснула пара испуганных глаз. «Выйти с поднятыми руками!» — командным шепотом приказала Копчага. Глаза погасли, злоумышленник присел. «А в морду!» — сурово вопросил Андрей. «Вышел и представился! Немедленно!» Зашуршало, и в свете фонаря появился парень. Жмурясь, попытался отряхнуть брюки. «Кто такой? Говорим быстро, четко, ясно!» — рявкнул Андрей. «Сидоров С.В.» — поспешно представился парень. «Посыльный канцелярии второго управления делами. Свет уберите, пожалуйста». «Врать перестанешь? Уберу», — пообещала Копчага. «Вы права не имеете. Согласно внутреннему приказу номер 8263/1000...» «На колени! Руки за голову!» В голосе разъяренной Копчаги послышались столь знакомые нотки, что у самого начальника отделения Боспор одновременно и жаром, и холодом спину и пониже обдало. Нахваталась подчиненная. Парнишка, очевидно, даже не успев осознать, рухнул на колени, сцепил дрожащие пальцы на затылке и пролепетал в дуло Смит-Вессона. «Вы из милиции? Сверху? Заберите меня, пожалуйста! Арестуйте, только заберите!» «Колись по-быстрому!» — приказала Мариетта уже, в общем-то, своим голосом. «У нас времени нет. Чем грешил?» Злоумышленник часто сглатывал, завороженно глядя в зрачок револьверного ствола. «Копчага, оружие спрячь», — сказал Андрей. Манька сунула свое чудовище в кобуру. Пленник с ужасом и восторгом, следя за ее движениями, пролепетал. «Это ведь настоящий?» «Не отвлекаться!» — злобно приказал Андрей. «На меня смотреть! Имя, фамилия! Что здесь делаем?» «Вадичка я...» Парень поднапрягся и вспомнил. «Вадим Феликсович Аджанян. Уклонист». Излагал юный уклонист свою историю довольно связно, лишь изредка отвлекаясь и бросая восторженно потрясенные взгляды на грозную Мариетту. Печальная повесть оказалась не столь уж сложна. Косил от армии Аджанян года три. Для спокойствия жил по чужому паспорту. Заботливые родственники пристроили парня в офис одного из столичных представительств известной газодобывающей компании. Очень хороший офис, очень хороший оклад. Естественно, Вадик изо всех сил старался зарекомендовать себя с самой наилучшей стороны. В общем, непонятно, как и когда это случилось, но постепенно оказалось, что вокруг уже другая стайка офисного планктона, с газодобычей вообще никак не связанная. Впрочем, отличия в глаза не бросались, рабочее место оставалось тем же, заставка на рабочем столе не изменилась, кажется, адреса электронной почты чуть скорректировались, но уверенности в этом не было. Вадик два раза в неделю носил отчет шефу, Сергею Сергеевичу, который раньше вроде бы отзывался на Сергея Станиславовича, но в этом опять же не было абсолютной уверенности. Пили кофе с секретаршами и девчонками отдела. Выход в Одноклассники и ВКонтакте был, естественно, заблокирован, но вполне можно было скачать музычку или увлекательные фэнтези-романы. Но чего-то не хватало. Нет, как раз с девчонками все было нормально. Начальство романа не поощряло, но и понимало, что бороться с личными увлечениями молодых сотрудников бессмысленно. Иное дело, что кроме скоропалительных сексуальных разгрузок, активных развлечений здесь не было. Настольный теннис Вадик не любил, шахматы не понимал, а крошечное баскетбольное кольцо, куда швыряли мячики, скомканные из испорченных распечаток, заменить футбол никак не могло. Тянуло на улицу. В свое время юный Аджанян любил побродить с подружками по аллеям сокольников. Когда шестая попытка выбраться на улицу и подышать свежим, некондиционированным воздухом закончилась очередным провалом, Вадик понял, что дело плохо. Душевное спокойствие покинуло младшего секретаря, что немедленно сказалось на результатах работы. Вадик запорол два отчета подряд, был переведен с понижением в отдел учета А4 плотность 60Г, за ум взяться не смог, был вышвырнут в непрестижный сектор крафт-бумаги, не удержался и там, был переведен в курьеры и начал откровенно прогуливать службу. «Это у вас так прогульщиков гоняют?» Мариетта ткнула пальцем в сторону двери. «Нет, конечно. Я, наверное, один такой. Но сейчас начата кампания по ужесточению учета пользования концтоварами. Недавно первую канцелярию в хищении карандашей обвинили. У учет бланк штампа целую коробку «Конструктор 2М» увели. И копирка коробками пропадает». «Понятно. А тебя, Вадим, домой-то не тянуло?» «Так я вроде ходил», — прошептал несчастный Аджанян. «Вначале вроде точно ходил, а потом я, граждане милиционеры, повеситься хотел. В бум-канцучет 12 катушку шпагата унес. Догнали». «Били?» «Нет, конечно. Отобрали, накричали и на каторгу». «Абзац! Здесь и каторгу насчитали?» «Ну, так в народе говорят. Приказом оформляют о включении в инвентаризационную комиссию. И вперед. Весь день мебель двигаешь. На шкафах-то все бирки со стороны стены навешаны. Хуже любой каторги. Товарищи милиция, заберите меня, пожалуйста. Я отсижу и в армию. Просто не могу здесь больше». «Слушай, Аджанян, ты с чего взял, что мы из милиции?» «Ну, у вас же оружие. Оно ведь настоящее. Тут о нем ничего не знают. В компьютерах только танчики есть. Ну, в экспедициях и приказах еще бывает порют. Но это для внутреннего пользования». «Милиции уже нет», — пробормотал Андрей. «Зато оружие там, в мире с ограниченными исходящими, сколько угодно. И работы хватает не бумажной». Вадим ухватился за свой узенький галстук и, кажется, попытался самоудавиться. «Вы видите меня? Умоляю! Вы же оттуда, я вижу! Я помню! Подыхаю! Хоть раз настоящее дерево увидеть! Женщину! Они же здесь все офисные!» Заблудший дезертир смотрел на Мариетту с таким выражением, что Андрей сгреб парня за шиворот и развернул к себе. «Выведешь к справочной, там посмотрим». Но до справочной дойти опергруппе было не суждено. На перекрестке лестниц у шестой песцовой палаты поисковики и офисный дезертир угодили в засаду. С двух сторон стопотом высыпали ражие детины с розгами в руках. Старший, придерживая на голове шапку с соболья пушкой, рявкнул. «Так, попались злочинцы!» «Да пошли вы со своим прутником!» Мариетта вырвала из кобуры оружие. «Сейчас узнаем, кто попался!» Вадик вжался спиной в стену. Представители местного правопорядка топтались, грозно топорща бороды. Непонятность странного предмета в руках девушки смущала аборигенов. «Спокойно!» Андрей заслонил вскинувшую револьвер подругу. «ФСПП. Отдел поиска. Имеем полномочия за официальной печатью службы». Начальник ФСПП одной рукой демонстрировал удостоверение, другой рукой расстегивал под курткой кобуру. Бородач всмотрелся в удостоверение, пошевелил зарослями рыжей бороды, вычитывая длинное название и чин пришельца. В замешательстве снял шапку и утер лысину. «Оно вроде верно, но в реестре вашей федеральной службы не указано. Уже и не знаю». «Новые списки из первого управделами еще не спустили», — пискнул Вадик. «Там в дополнениях к реестру». «Ты, собачий сын, пасть захлопни!» — рассвирепел бородач. «Ведерную баклагу с чернилами кто опрокинул? Исследили всю палату. К нам пойдешь, в уборщики. Прошение уже пишем». Дезертир попытался оправдаться, но тут по лестнице затопали, прибыли свежие охранные силы. На этот раз вполне современные, в фуражках-шестиклинках и элегантных, почти парадных костюмах. Старший, гладко выбритый красавец, вооруженный длинным фонариком, обратился к Андрею. «Посетители, могу взглянуть на гостевой пропуск?» Командир Боспора протянул удостоверение. Представитель местной охраны бегло взглянул, вежливо вернул документ. «Вас не затруднит проследовать с нами? Руководство весьма бы хотело с вами встретиться лично». «Мы, собственно, к руководству и пытались попасть», — сказал Андрей. «Продвигались к справочной». «Вполне понимаю ваши затруднения». Охранник обаятельно улыбнулся. «Работа этажных хозу вызывает немало справедливых нареканий. С указателями непорядок. Создана новая объединенная комиссия по систематизации дефектов. Кстати, вас, господин Аджанян, прошу явиться в 62-й отдел управделами. Полагаю, еще год инвентаризационной комиссии вам обеспечен». Вадик застонал. «Одну секунду». Андрей спрятал удостоверение и одернул куртку. «С господином Аджаняном следует разобраться раз и навсегда. Кардинально. Иначе в чернилах утонем. Предлагаю всем нам проследовать к руководству. Это возможно? Или нарушаем субординацию?» «Не вижу оснований беспокоить исполнительного директора, но если вы настаиваете...» Охранник поправил свой галстук. «Откровенно говоря, Аджанян действительно злоупотребляет». «Он у нас еще и короб перьев помял», — мстительно вспомнил местный бородач. «Пусть разберутся по всей строгости». «Разберутся», — влезла Мариетта. «А вы, вот нате, калякайте». Она сунула бородачу биковскую авторучку. «И розги подальше уберите. Устарела мера воздействия и технически, и морально». С лифтом на этот раз никаких проблем не возникло. Поднимались долго. Андрей со старшим охранником беседовали об элементах питания, наиболее подходящих для фонарей. Остальные охранники поглядывали на Мариетту. На нее же с восторгом косился офисный дезертир. Действительно, копчага, мило встрепанная, в боевой куртке и брутальных мародерах, разительно отличалась от безупречно отглаженных и накрашенных местных дев. Лифт остановился на 99А3. Здесь лестничная площадка напоминала роскошную оранжерею. На стеклянных дверях красовалась золотая табличка «Исполнительная дирекция 1/55». Процессия миновала холл с тремя референтами. Охранники остались здесь, остальные прошли дальше, в просторный кабинет. Андрею демократично подала руку миловидная дама, зам исполнительного директора по работе с персоналом. «Очень рада. Мы вас ждали. Сейчас Алвал вас примет. Мы могли бы побеседовать в узком кругу. Вашу помощницу пока напоит кофе мой референт. Вы не против? Не беспокойтесь, у нас отличный кофе, натуральный». Кофе Андрея совершенно не беспокоил. Беспокоило Манькино выражение лица. Референт, брюнет лет 30, вероятно, выглядел на девичий взгляд просто ослепительно. Этакая помесь юного Ричарда Гира и порядком прибавившего в росте Бандераса. Еще и загар у мерзавца какой-то небывалый. «Копчага?» «Никаких проблем, Андрей Сергеевич, я подожду». Мариетта плюхнулась на необъятный диван белоснежной кожи. Андрей сунул на колени подчиненный рюкзак. Может, восторги попридавит, воспарить не даст. Еще одна приемная. Из-за прозрачного стола выплыла фея-секретарша. «Прошу извинить, ровно 2 минуты. Алвал сейчас освободится». Голосок словно по затылку погладил. Андрей опустился в предложенное кресло. В сторону неземной блондинки старался вообще не смотреть. Но даже следы каблучков на мягком паласе будоражили воображение. Тьфу, черт! Зам по работе с персоналом села в кресло рядом. Смотреть на нее было куда спокойнее. Все-таки вполне реальная деловая тетка. «Удивительный у вас персонал», — пробормотал Андрей. «Стараемся», — тетка вздохнула. «Лицо офиса, так сказать. Но, должна признаться, у нас серьезные проблемы. Не с персоналом, разумеется, с тотальной обстановкой». «У нас тоже». Андрей неимоверным усилием воли проигнорировал ласковый взгляд огромных голубых глаз секретарши и принял крошечную чашечку кофе. «Мы, собственно, именно об этом и надеялись с вами побеседовать», печально сказала зам по работе с персоналом. «Вы ведь официальное лицо». «Вне всякого сомнения. Начальник отделения. Поискового, правда, но абсолютно легитимного и наделенного полномочиями». Распахнулась дверь кабинета, высунулся невысокий крепенький мужчина. «Извините, ради бога, на сводном расчете уточнений опять сбой дневного итога. Прошу, прошу». Мраморный овальный стол, письменный прибор из скульптурной группы жутко вооруженных бронзовых самураев. Впрочем, рассмотреть не дали. Алвал упал на гостевой стул, сделал приглашающий жест и вопросительно глянул на гостя. Андрей протянул удостоверение и сел. Исполнительный директор изучил документ, вернул. «Искренне рад. Полагаю, гарантийного письма и заверенных реквизитов у вас с собой нет? Что делать, приходится пренебрегать формальностями. Признаюсь, мы надеялись на встречу. Вы не будете возражать, если я сразу перейду к сути?» «Отнюдь». Вообще-то Андрей ожидал пространного вступления и скрупулезного выяснения истинных полномочий гостя. «Нет, напуганы здесь. И очень напуганы». Алвал сцепил короткие пальцы, уперся в столешницу из натурального венге. «И у нас, и у вас серьезные проблемы. Но у вас огромный густонаселенный мир. Вы способны за себя постоять. У нас же единственная надежда на порядок, исполнительность и трудолюбие наших сотрудников. К сожалению, иногда этого недостаточно. Если учесть постоянные контакты коллег из Верхней Москвы с нашим офисным центром и стихийную ротацию сотрудников...» Ротация действительно происходила. Андрею показали распечатку и графики. Разобраться в сотнях листов расчетов и диаграмм было невозможно, но по заверениям руководства офиса, ежедневно вверенные им организации посещало несколько сотен коллег из Большой Москвы. Возможно, и не только Москвы. С большой географией в офисе были знакомы лишь в самых общих чертах. Большинство прикомандированных сотрудников по окончании рабочего дня возвращались к собственным работодателям. Некоторые оставались на всю неделю. Иные годами существовали в офисе, полностью ассимилировавшись с аборигенами. В родных офисах на Новокузнецкой, проспекте Мира и прочих офисных районах отсутствие клерков не ощущалось. Ведь они занимались все теми же ведомостями и реестрами, но, так сказать, за перегородкой. По сути дела, производство Большой Москвы и офиса являлось дублирующим, практически замкнутым циклом. Но в офисе была куда ниже арендная плата за площади и вообще гораздо меньше отвлекающих от работы факторов. Но все же они были, и руководство их панически боялось. Понимаете, этот форс-мажор вывел из строя всю статистику 23 и часть 6-го балансового. Алвал сворачивал бесконечную ленту распечатки. Бесспорно, у нас множество недоработок. Они устраняются последовательно и планомерно, мы тщательно изучаем и оцениваем результаты. Но вот это... Офис посетила психа. Вероятно, зараженная женщина совершенно случайно соскользнула сюда из своего московского офиса. Физически слабая, она действовала бессмысленно и хаотично, поэтому большого вреда нанести не успела. Но сам вид менеджера, с визгом рвущего бумагу, рвущего телефонные провода и опрокидывающего мониторы, болезненно шокировал обитателей офиса. После довольно долгой растерянности безумную гостью скрутили. Охранники и проявившие истинную доблесть офис-менеджеры отделались укусами, царапинами, да одному из сисадминов зараженная гостья изловчилась загнать под кожу на брюшке острие карандаша. Сумасшедшую связали и заперли в помещении для ксерокса. Потом она... Алвал беспомощно взглянул на зама. «Напомните, как это нужно сформулировать? Никак не могу запомнить. Она погулась?» Зам по работе с персоналом сверилась с записью в электронном планшете. «Болезнь. Потом она погибла. Через «и». Можно запоминать по аналогии с «гикнулся», как жесткий диск компьютера». «Я себе запишу», — жалобно сказал исполнительный директор. «Но это совершенно немыслимо. В реестре этого вообще нет. И понимаете, мы совершенно не знаем, что делать с фигурой. Ну, нельзя же это называть фигурой. Вместилище». «Труп», — сказал Андрей. «По нашим нормативным актам это принято называть трупом. Не беспокойтесь, мы его заберем». «Спасибо!» Исполнительный потрогал графики и признался. «Мы не знаем, как это положено проводить по ведомости. Утилизация твердых бытовых отходов? Но оно... она... ведь не твердая. Под пищевые отходы тоже нельзя подводить. И какие накладные вам нужны? Спецификация? Счет фактуры? У нас ни одной подходящей формы. Знаете, у нас сейчас отчетность предельно упрощена. Сдаем по факту». «Очень рискованное, но, вероятно, необходимое решение. До нас доходят отдельные слухи. Мы ведь с вами взаимосвязаны. Не пора ли нам подумать о сотрудничестве на новом уровне? Мы рискнули подготовить договор о намерении». Тело Андрей опознал. Обинова, К.Р., 33 лет. Исчезла из риэлторского агентства на Ленинградке. В сводной ориентировке фото имелись, хотя сейчас опознать пропавшую было трудно. В ксероксной кондиционеры работали вовсю, но... Срочно вызванные хозяйственники изготавливали носилки из подручных материалов. В какие-то полчаса изысканный руководством Нечаев сидел в соседнем кабинете и дописывал статью, пристроив ноутбук у себя на коленях. Весть о необходимости возвращения экономист воспринял философски. Выкладки по итогам полугодового плана он уже сделал, а обида на шумных молодых коллег успела позабыться. Андрей сидел и пил кофе. Копчага меланхолично сообщила. «Я тут удобство посещала. Там трахаются. По-моему, непрерывно. Абзац, что в головах у планктона творится. Прикинь, они своего генерала по имени не знают. Одни инициалы. Или Алвал, или сам исполнительный директор». «Не бурчи. Нам сейчас любые союзники нужны». «Возражать нет желания. Но толку что с этого легиона ходячих матричных дыроколов?» «Уже есть толк. У них в ксероксной видеокамера стояла. Можно считать доказано. Психа здесь не выживает». «Что-то я не удивлена. Здесь вообще-то атмосфера на любителя. Вообще не пойму, кем нужно быть, чтобы выжить в этом калькуляторе». «Двухметровым брюнетом с безупречным тоном галстука». «Да, малыш запомнится. Старый, скоро они там». С носилками хозяйственники справились. Потом была нелегкая транспортировка скорбного груза и документов. Предложение о договоре о намерениях сотрудники офиса изложили сжато, в духе тревожного времени. 6 коробок протоколов общим весом килограммов под 30, да еще папки с договором о намерениях. Наконец выбрались на исходную входную. Носилки и бумаги заволокли в подсобку. Хозяйственники, сконфуженно дыша выданным для успокоения нервов коньяком из представительских запасов исполнительного директора, попятились. Нечаев пощупал сумку с полугодовым отчетом. «Не растреплет?» «Нет, только держите багаж осторожно». Андрей повернулся к Аджаняну. «Не передумал? Там сейчас сурово». «Лучше уж на солнце отключиться», — сказал дезертир, всю дорогу героически волочивший носилки. «Не здешний я. У меня предки с гор». «Ну, двинулись». Мариетта посмотрела на герметичный мешок. «Надеюсь, обратный перекид никого не воскресит, а то рванет дамочка от вскрытия. А ведь ценная она».